вчера, сегодня и возраст. Одно время в соцсетях был популярен челлендж. Люди делились своими фото из настоящего и 10-20-летней давности. Результаты впечатляют. Люди, занимающиеся собой, с возрастом выглядят лучше, чем в юности. Мода на фитнес, правильное питание, пищевые добавки и доступность косметологии делают свое дело. Если мы посмотрим на фотографии наших родителей, то увидим в прошлом менее оптимистичную картину. В те времена фраза «женщина за 30» имела налет необъяснимой обреченности. А 50 лет многим представлялись как закат жизни. Возраст, когда наступает пора, сидя на лавочке, обсуждать тренды в похоронной индустрии. Вспомни, какими были 40-летние герои фильмов 70-х, 80-х, особенно советских, и посмотри на нынешних. Монике Белуччи 56 лет, Брэду Питту 57, Шерон Стоун 63. И это только те, кто не приемлет пластической хирургии. Они богаты, не принимаются. Мы сейчас обсуждаем не стоимость их нарядов и часов. Ты из какого кино? Про советских доярок 50-х или про любовь под ярким солнцем? Какова развязка сценария? Медалька за удои на лацкане плохого пиджака, молодец и похлопывание по жирному плечу от председателя колхоза «Луч Фиолета»? Или Камару, стартующий в сторону океана? Я к океану. Может, там и увидимся. Мы с женой стали выглядеть значительно лучше, чем 10 лет назад. Но это не произошло само собой. У жены 4-5 тренировок в неделю, цигун, акробатические растяжки и что-то там еще. У меня бокс, тренажеры трижды в неделю и утренняя зарядка, и так последние несколько лет. Причем рабочее расписание выстраивается после тренировочного, а не наоборот. Это важно и обязательно, если, конечно, хочешь отодвинуть старость на неопределенное время и не выглядеть как мешок с потрохами. Первую офлайн-группу по снижению веса я набрал только после того, как сам достиг результатов. Я научился есть и пить почти все, что угодно, и при этом оставаться в хорошей физической форме, не истязая себя ограничениями и подсчетом калорий. Мир изменился и продолжает меняться, и уже очевидно, что на внешность людей влияют не только технологии красоты, но и социальный статус, восприятие себя и своей внешности, которая продолжает быть ценной, как и во все времена, что бы кто ни говорил. Так что если ты зависла в какой-то другой эпохе, не стесняйся, заходи в настоящее. Здесь проще быть красивой и здоровой, чем раньше. И, как всегда, лучше, чем страшной и больной. Наступила эра нарциссизма. Так было в Древней Греции, вот где царил культ тела, который, между прочим, не помешал грекам дать начало философской мысли всей европейской цивилизации, придумать геометрию, метафизику, да и вообще добрую половину слов, которые ты до сих пор употребляешь, когда хочешь выглядеть умной. Посмотри на скульптуры, подаренные нам античностью, изображения на амфорах, сколько там толстых людей. Формула «я — это мое тело» не мешает ни думать, ни создавать шедевры искусства. В лихие 90-е эта формула тоже была актуальна, но больше с позиции грубой силы. Мужчинам нужно было выглядеть опасными, женщинам — не про тебя. Демонстрировать способность за себя постоять или выглядеть так, чтобы мелким мерзавцам было очевидно, что ты можешь быть только за серьезным мужчиной, и совать к тебе грязные лапы чревато последствиями. Сейчас здоровая внешность, ухоженность, спокойное и доброжелательное выражение лица — это признаки адекватности, того, что человек живет в соответствии со здравым смыслом, не отрицает реальность, находится в согласии с собой, а значит, скорее всего, он разумен, возможно, интересен, то есть с ним можно взаимодействовать. Если это женщина, то на ней вообще нужно жениться.